и ему оторвали голову. Другой не испугался, и ему оторвали зад. А может, в аккурат наоборот? Я такие вещи плохо запоминаю. Что до меня, то теперь я не хотел бы слишком уж задерживаться на этой посудине. Ты обещал замолвить словечко к капитану, чтобы он меня отпустил. «Попробую», — сказал Петр и вышел. Капитан Ван де Лар, трубка в зубах, руки за спиной, расхаживал по палубе, приглядывая за двумя матросами, поднимавшими парус. Дульсинея слегка покачивалась на спокойной глади залива, еле заметно удаляясь от пристани. «Что угодно, мсье де Кукан», — обратился капитан к пассажиру, когда тот приблизился. Капитан был уже не таким сердечным, как прежде. Теперь он был холоден и неприступен. Петр, борясь с неприятным, а для человека его масштаба просто невыносимым чувством пристыженности, ответил, что он изменил план путешествия и желал бы немедленно пуститься в обратный путь к Марселю. «Я этого ждал», — сказал капитан, — «но есть загвоздочка». Петр спросил, — «какая?» «В Стамбуле я собирался пополнить запас пресной воды», — объяснил капитан. «Той, что у нас осталось, до Марселя не хватит. Придется остановиться где-нибудь по дороге». «Но если я правильно понял причину изменения вашего курса, полагаю, вам не хотелось бы делать остановку в порту, находящемся под властью Турции?» «Сдается, я стал весьма неудобным пассажиром. Не отрицаю. Было ошибкой, что вы открыли мне свое турецкое имя и звание. Это слышал Юнга, и теперь это знают все». «Я готов покинуть Дульсинею в первом же христианском порту. Это будет весьма благородно с вашей стороны. Остается надеяться, что мы благополучно доберемся до такого порта. Еще что-нибудь, мсье де Кукан? Человек, которого вы взяли на место Юнги, мой друг, я бы просил вас отпустить его с тем, чтобы он мог наняться на Венецию. Это будет трудно сделать. Как видите, якоря уже подняты, и мы плывем. Если он в самом деле ваш друг, пускай лучше останется с вами. Он может оказаться вам полезным. Службы я от него не потребую. И советую вам ни на шаг не отходить друг от друга. Когда один из вас спит, другой пускай стоит на страже, да хорошенько прислушивается. Оружие у вас есть?» Петр ответил, что кроме шпаги у него есть два пистолета. «Я принесу вам еще два и запас патронов, но после наступления темноты», — сказал капитан. «Надеюсь, у вас есть достаточный опыт, и мне нет нужды объяснять, в каком вы положении». Я считал, что капитан отвечает за поведение команды. «Безусловно. За поведение команды и за вашу безопасность я отвечаю жизнью. Вопрос лишь в том, стоит ли моя жизнь при таком стечении обстоятельств хоть понюшки табаку». Бунт на Дульсинее. Один из рулевых умер вскоре после отплытия Дульсинеи из Родосской бухты и был похоронен по-матросски, то есть зашит в кусок старого паруса и сброшен в море. Беппа, верткий Юнга, в силу нежного возраста, не мог считаться полноценным мужчиной. Таким образом, распределение сил, в том случае, если бы команда разохотилась на огромную сумму, назначенную за голову Петра, не было неблагоприятным для него. Сам Петр стоил пятерых, Франта — троих. Капитан Ван де Лар, маленький да удаленький, по меньшей мере одного. Стало быть, против девяти чистых стояло 4,5 потенциально нечистых.